Он громко сказал: «Эй, Тина, ты начинаешь повторяться. Вчерашняя история с утопленницей выглядела куда более эффектно». Внезапно труп сел и захихикал. «Ну, папуля, мог бы испугаться. Кстати, Рада чуть не скончалась, когда на меня сейчас наткнулась. Прикинь, она вызвала милицию. Вот лежу, жду, когда подъедут. Не мог бы ты побыстрее уйти в дом? Весь кайф сломаешь». «Прошу любить и жаловать», — усмехнулся Глеб Лукич. «Моя младшая дочь Кина». «Приветик», — весело кивнула девочка. Кирюша вылез из машины и пришел в полный восторг. «Ну, стебный прикол! А в чем у тебя кофта?» «Это кетчуп-чумак», — радостно объяснила Тина. «Из стеклянной бутылки». Бледная Лиза прошептала: «Горло!» «Здорово, да?» — захохотала противная девчонка. «Целый час гримировала. Рада так визжала, небось у соседей стекла в их сарайчике повылетали». Глеб Лукич закашлялся. И тут ворота вновь раздвинулись, и во двор, одышливо кашляя, вползли бело-синие «Жигули» с надписью «ГБР» на дверях и капоте. Тина молча обвалилась в траву. «Что тут стряслось?» — довольно сурово спросил один из ментов, выбираясь из-за руля. Взгляд его упал на Тину, и мужик присвистнул. «Чем вы ее так, а? Колян, гляди!» На свет вылез второй служивый и закачал головой. «Да уж, впечатляющая картина!» Глеб Лукич вытащил золотой портсигар и принялся, насвистывая, выбирать папироску. Кирюшка и Елизавета затаились у «Мерседеса». Милиционеры пошли к Тине, но не успели они сделать и пары шагов, как Муля и Ада, поняв, что я больше не прижимаю их изо всей силы к груди, выскользнули из моих рук и погалопировали к неподвижно лежащему телу. Коротконогие, животастые, толстозаденькие мопсихи проявляют, когда хотят, чудеса резвости. Вмиг они обогнали парней в форме, сели возле Тины и принялись с ожесточением слизывать с нее кетчуп. Девочка замахала руками и расхохоталась. «Ой, щекотно! Жуть! Уйдите от меня!» Шофер выронил ключи. Второй мент попятился и ошарашенно спросил: «Как же она жива с такой потерей крови осталась?» «Глянь, Колян!» — протянул водитель. «Во, блин, чудеса! Горла-то совсем нет, а говорит и ржет». Тина вскочила на ноги и заорала: «Обманули дурачка на 4 кублачка!» Распевая во все горло дразнилку, она ринулась в дом. За ней, отбросив всякое стеснение и церемонии, ринулась наша собачья стая. Кирюша и Елизавета, непривычно тихие, стояли у роскошной машины. Пару раз они обманывали меня, но дальше подбрасывание в суп мух из пластмассы дело не шло. Видно было, что их терзает зависть. «Это чего это?» — совершенно по-детски охнул Колян. Глеб Лукич достал мобильник и велел: «Марина, быстро принеси из бара все для милиции». Потом открыл портмоне, выудил оттуда 2 зеленые бумажки, протянул их парням и сказал: